Как правильно обращаться к Богу? Проговаривать слово «Бог» или можно использовать слово «Высшее», или «Абсолют», или «Любовь», или какое-то другое? Вы понимаете, каждый человек как бы обращается к родителям. У каждого свои есть свое обращение, свои интонации. Я думаю, слово «Господи» – это универсальное обращение. Здесь, может быть, особо фантазировать не надо. Следующий вопрос. В буддизме нет Бога, который создал все, как вы думаете. Почему и для чего это сделано? В Индии сейчас около 300 миллионов богов. Началось все с единого Творца, а потом все это начало расплываться, все больше, так сказать, конкретизироваться. И в результате единобожие превратилось в полнейшее язычество. Я думаю, Будда видел этот процесс утраты единобожия. И единственный выход, который он нашел, это не искать каждого бога в отдельности, а обратиться не к форме, а к сути Всевышнего, то есть к внутреннему состоянию. Христос говорил, Царствие Божие внутри нас есть. То есть Будда как бы призывал людей обратиться вглубь нашей души, ибо наша душа связана с Творцом. Поэтому вот это вот демонстративное, скажем так, демонстративный отказ от личности какой-то, которой мы должны подчиняться, на самом деле это была попытка вернуться к единобожию, с моей точки зрения. Какую книгу или книги читать человеку, если он никогда не сталкивался с вашей системой, но ему срочно нужна помощь, и он готов меняться? Вот, кстати, возвращаясь к Будде. В этом есть преимущество буддизма, потому что нет конкретики какому-то языческому богу, который исполнит какое-то определенное желание. В этом плане буддизм ближе к единобожию, чем другие религии, с одной стороны. А с другой стороны, вот это ощущение освобождения, нирваны, оно у каждого свое. И человек, устремляясь к какому-то внутреннему освобождению, высшему счастью, может уйти далеко не туда, куда должен уходить единобожник. И в конечном счете все это может превратиться в то же язычество, которое прикрыто вроде бы внешним единобожием и ощущением единства всего. И главный тезис буддизма – это сострадание. Он тоже должен быть расшифрован, потому что сострадание на уровне физическом человеку – это помощь, это его спасение. Но когда мы сострадаем только телу и спасаем только тело, мы можем нанести вред душе. Поэтому, может быть, поэтому буддизм так запутан и далеко не всем понятен. Это то, что касается буддизма. Что касается того, что здесь вот читатель назвал моей системой. Меня всегда удивляло, когда люди мне писали, что они прочитали мои книги, весь мир перевернулся. Что они в шоке, и они не представляли, как реально работают законы Вселенной. Почему меня это удивляло? Потому что все мои исследования четко соответствуют тому, что написано в Библии. Все, чему учил Христос, я понял, проведя мои исследования. И получается, что люди поражаются, удивляются моим исследованиям, которые четко подтверждают все, что говорил Христос, а тогда чему они не удивляются? Потому что мы называем христианством, и то, что совершенно не имеет, по сути дела, ничего общего с учением Христа, вот это проблема. Так вот, для того, чтобы Если человек хочет меняться, нужно понять простую вещь. Для начала. Грех – это не поступок. Поступок – это конечная фаза греха, это уже ближе к преступлению. Грех начинается на уровне того, что человек утрачивает потребность в Боге и в любви, в вере. Потом грех увеличивается, когда человек начинает, у человека портится характер, когда он испытывает чувство жадности, зависти, вожделения. И только потом он начинает уже грешить поступком. Поэтому человек, который, скажем, только познакомился с моими книгами, может понять простую вещь. Для начала нужно пересмотреть все ваши моменты агрессии к любви, когда вы отрекались от любви поведением, чувствами, мыслями, словами. То есть главный грех – это утрата любви. Через любовь мы соединяемся с Богом. Поэтому вспоминайте все моменты, когда вы отказывались от любви через уныние, осуждение, обиду, ненависть, неприятие произошедшего. И пересматривайте эти моменты и принимайте все как, скажем так, как волю Всевышнего, направленную на спасение нашей души. Вот насколько вы научитесь удерживать любовь, насколько вы почувствуете, что все в высшей степени разумно и направлено именно на спасение, на благо души, а не тела. Насколько вы ощутите единство всей Вселенной и почувствуете, что любовь в основе всего, настолько легче вам будет делать все остальное. Первый этап – покаяние, второй этап – изменение характера, третий этап – это умение держать любовь в душе в любой ситуации. И все-таки вопрос звучал так. Какую книгу или книги читать человеку, если он никогда не сталкивался с вашей системой? Библию. Понятно. Можно почитать Бхагавад-гиту. Они, в принципе, говорят об одном и том же, только разными словами. Следующий вопрос. Как вы думаете, будут ли жизнеспособны дизайнерские дети и смогут ли они давать потомство? Дизайнерские дети – это дети, на генетические характеристики которых оказано влияние, изменение в росте, цвете глаз, удаление генетических предрасположенностей, в том числе болезней и так далее. Наше мировоззрение до сих пор неполноценно. Человек – это в первую очередь духовно-полевая структура, а потом уже физическая. Я об этом постоянно говорил. То есть Вселенная появилась, сначала появилось время, потом появилось пространство, поле, потом появились материальные объекты. Человек, в первую очередь, это чувство, душа, связанное со временем, потом это духовные структуры, а потом это физическое тело. Что это означает? Это означает, что у человека главный носитель информации не гены наши физические, а полевая структура. То, что мы называем аурой, то, что я называю полевым генотипом. Поэтому, когда мы вмешиваемся в тело человека на физическом уровне, то мы воздействуем на все уровни, но в первую очередь мы меняем, воздействуем на тело. А тело первичным не является. Поэтому, когда мы хотим, чтобы человек избавился от болезней и лечим его только на уровне тела, мы можем усугублять проблемы на уровне духа. И когда мы вторгаемся в физический генотип, мы можем влиять реально на состояние человека. Но улучшая на физическом уровне человека, мы можем развалить ему судьбу и будущее. Поэтому чем глубже и масштабнее идет вторжение в физику человека, тем больше отрицательные последствия могут быть на духовном уровне. Говоря простым языком, мы улучшим его физический генотип и ухудшим полевой генотип. Все это может кончиться только одним. Поле начнет защищаться от вторжения, закрываясь, и прекращает это рождение. Поэтому чем сильнее будем мы вытягивать физику, тем хуже будет на уровне духовном, на духовно-полевых структурах. В конечном счете, с моей точки зрения, это закончится одним. Женщины перестанут рожать. Следующий вопрос. Сергей Николаевич, меня заинтересовал один вопрос. Попробуйте, пожалуйста, на него ответить. В одной из книг я прочитал, что монахи, достигшие высоких духовных моментов, как бы сбираются по лестнице и в конце ступени падают вниз, попадая в бездну ада. Ведь монахи – это же последователи Христа. Ну, начнем с того, что монахи достигали духовных высот, а дух – это не любовь. Бог душу вдохнул человека. Поэтому с Богом общается только наша душа. А когда мы хотим духовных высот достичь, мы достигаем сверхспособностей, ясновидения, понимания, но не любви в конечном счете. Поэтому, с моей точки зрения, уже сама формулировка вопроса «достичь духовных высоких уровней», в ней уже зашифрована гордыня. Потому что, когда мы идем к Богу, то мы идем к любви, а не к духовности. Это первое. Второе. Для Бога нет высоты и нет верха и нет низа. Бог всеобъемлющ. А когда мы мыслим понятиями выше, ниже, это иерархия. Иерархия может быть в духовных аспектах. В любви иерархии нет. Поэтому уже в самой постановке вопроса достигнуть духовных высот уже зашифрована гордыня, и чем выше человек будет подниматься по этой лестнице, тем больше у него будет гордыня. И если он падает вниз, то это вполне закономерно. Тот, кто стремится вверх, должен упасть вниз. А тот, кто стремится к Богу, он не стремится ни вверх, ни вниз, он стремится к Богу, который везде и во всем, и которого мы воспринимаем через чувство любви. Чувство любви не может быть только вверху или только внизу. Поэтому неправильная постановка вопроса – это есть неправильные цели. Если человек идет к Богу, а потом падает вниз, значит, он шел не к Богу, а, наверное, к духовным каким-то уровням, к какому-то статусу, к какому-то результату. А когда человек идет к Богу, он должен забыть и про статус, и про высоту, и про результат. Он просто идет к Богу. Здравствуйте, Сергей Николаевич. На семинаре вы пояснили, что прежде чем перейти от сознания к душе, сначала надо научиться принимать душевную боль, преодолевать такие чувства, как презрение, высокомерие, осуждение, чувство правоты, ну и, наверное, поклонение нравственности. Получается, что это надо делать на сознании, осознанно. Тогда любовь постепенно встает на первое место, то есть впереди всех чувств, впереди души. Кто потеряет душу, чувство ради меня, тот ее обретет? Душа – это наше чувство. Душа – это наше и прошлое, это опыт наших предков, это наш опыт. А в основе любых чувств лежит чувство любви. Поэтому наша душа, она несет в себе инстинкты. И часто наша душа сопротивляется, скажем так, смерти, не хочет смерти физического тела. Это вполне нормально, естественно. Но когда дело касается любви, устремления к Богу, то это должно быть важнее, чем даже жизнь и инстинкты. Я думаю, это имел в виду Христос, когда говорил, тот, кто душу потеряет ради меня, то есть ради любви к Богу, тот приобретет. Потому что для иудеев смыслом жизни главным была жизнь, благоденствие, и молитва к Богу была не средством единения со Всевышним, а средством для улучшения судьбы, для укрепления жизни и так далее. Поэтому для того, чтобы человек от сознания перешел к душе, он должен поставить себе правильную систему целей. Что является для него главным смыслом жизни? Первое. К чему он стремится? То есть ответить на извечный вопрос, кто мы такие, откуда пришли, куда идем. И в этом плане ум и сознание могут помогать душе. Что такое ум наш и наше сознание? Это опыт предков, это священные книги. Поэтому, когда ум, пользуясь знаниями священных книг, помогает душе, это хорошо. Как сказано в Бхагавад-гите, ум – это друг человека, когда он является помощником, но когда он становится главным, то это враг человека. Поэтому от ума, от сознания отказываться нельзя, но мы должны понимать, что душа всегда мудрее любых наших мыслей, и нашего ума, и нашего сознания. Сергей Николаевич, я общался с священником, и мы затронули очень интересную тему. Я у него спросил, вот есть известные актеры, певцы, назвал ему фамилии, они достигли пика популярности, но почему-то ихние дети сегодня в очень плачевной ситуации. Или вообще эти певцы не имеют детей и отказываются от этого. Я у него спросил, могут дети отвечать за родительские способности, которые они достигли в данный момент? Он сказал, нет, у каждого своя судьба. Что вы можете сказать по этому вопросу? Да, мне часто говорят, что несправедливо, если дети отвечают за родителей, что дети рождаются безгрешными. Но это позиция православной церкви. Вернее, православных церквей это 15. Поэтому как таковой православной церкви не существует. Это позиция догматического христианства, первоначального. А многие догмы принимались под воздействием, скажем так, под влиянием государственных структур, под влиянием экономических соображений. Поэтому говорить о истинности многих догм православия и католичества я бы не стал. Тем более вся наша жизнь показывает, что дети зависят от поступков, чувств родителей. Это уже видно любому человеку. Ну а потом, православие и католичество должны придерживаться учения Христа, не так ли? А Христос говорил, я пришел не нарушить закон, но исполнить его. То есть он целиком и полностью был согласен с тем, что сказано в Торе. Согласны? А там сказано, что Бог наказывает детей за грехи родителей до 4-го колена, а у блудницы до 10-го. То есть дети берут на себя грехи родителей. Это четко, конкретно сказано в Ветхом Завете. Почему вдруг решено было принять догму совершенно другую, что дети безгрешны? Я думаю, здесь больше было политики, экономики и административного фактора, чем стремление познать истину. Это первое. Второе. У каждого человека есть своя судьба. Согласны со мной? Да. Так вот, когда люди садятся в самолет, то есть отдельная судьба у летчика и отдельная судьба у каждого человека. Но если пилот совершит грубую ошибку, то каждый из людей с отдельной судьбой погибнет вместе с пилотом. Почему? Потому что они объединены конструкцией самолета. И управляет самолетом летчик. Так вот, родители и дети объединены единой энергетической структурой. И поведение родителей влияет на состояние детей, признаем мы это или нет. Я это видел многие тысячи раз, и об этом я написал в книгах. С той только разницей, что сначала дети зависят от родителей и берут их проблемы на себя, А потом родители подстраховывают детей и берут проблемы детей уже на себя и расплачиваются за них. Вот так часто родители умирают для того, чтобы спасти детей, которых они в свое время загрузили. Время разбрасывать камни, время собирать камни. И я думаю, что современные религии, будь то православие, будь то католичество или еще какая-то религия, нужно не столько держаться догм, сколько держаться веры и развиваться. Потому что, скажем так, истина вечна, а наше понимание истины меняется по мере того, как мы развиваемся. Если мы считаем, что все должно быть закреплено догмами, то это остановка развития. А когда перестает развиваться религия, перестает развиваться человек, это дело кончается плачевно, что мы и наблюдаем в современном мире. Поэтому догмы вроде бы сначала защищают религию от ересей, а потом выясняется, что ересь или, скажем так, другой взгляд на истины религиозные является развитием религии. Любой ребенок противоречит родителю. Новое всегда противоречит старому. Закон развития – это закон отрицания отрицания. Новое всегда внутренне противоречит старому. Поэтому слишком часто религия уподоблялась родителю, который убивает своего ребенка, потому что тот не подчиняется ему полностью и противоречит ему. Вот мне не хотелось бы, чтобы религия оставалась на тех же позициях. Тогда еще маленький вопрос. На вашем семинаре вы говорите, родители могут вычерпать будущее своих детей. Может, чуть-чуть поподробнее, как это может выглядеть? Вычерпать будущее своих детей. Но дело в том, что человек – это совокупность энергии. Есть на внешней энергии человек индивидуален, у каждого свой пакет энергии. Но на тонком плане я видел как бы не отдельных людей, а растянутое во времени единое поле, в котором как бы завязаны родители, дети, внуки. И вот это энергетическое поле тонкое, оно распределяется неравномерно. То есть родитель может забирать энергию тонкого плана из будущего, то есть забирать у своих детей. Это как займ в банке. Занял, потом верни. И в среднем так и получается часто. Человек забирает энергию тонких планов на перегрузке, он как бы невольно грабит своих детей и внуков, а потом он эту энергию возвращает. Но когда человек эту энергию не возвращает, когда он настроен потребительски, когда он ощутил то, что называется вкус халявы, и для него приятнее брать, чем отдавать, то идет невосполнимый расход энергии. Вот у такого человека перестают рождаться дети. Такие люди часто становятся гомосексуалистами. Так вот, певцы, кстати, и актеры, которые работают часто на огромных перегрузках, а для того, чтобы держать зал, нужен фонтан энергии часто, вот они начинают забирать энергию своих детей будущих, и они становятся бесплодными по своей энергетике. Гомосексуалистами и так далее, и так далее. Поэтому часто вольно или невольно дети расплачиваются не только за грехи родителей, но и просто за то, что родители слишком много расходовали энергии. Хотя иногда и, скажем так, неправильно сыгранная роль или неправильное отношение к роли влияет на характер и на судьбу детей и внуков. Вот я недавно прочел в интернете, очень талантливая, популярная актриса, сыграв роль проститутки, дала такой мощный импульс. Многие девушки после этого фильма желали стать, так сказать, проститутками. А сейчас я читаю, что ее сын оскопил себя, отрезал себе причинное место. И я не исключаю, что вот эта роль, и вот эта известность именно в этой роли, она могла сказаться на характере и судьбе сына. Так же, как у многих известных актеров, вживание в роль, которое сделало их популярными, потом пагубно сказывалось на здоровье, на судьбе не только их, но и их потомков. Поэтому, скажем так, если у актера мало любви, то ему сложно удержать две противоположности, и тогда он начинает слишком вживаться в роль персонажа, свою роль, и начинает разделять судьбу и здоровье даже своего персонажа. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вы сказали, что любовь дает наслаждение, точку опоры и смысл жизни. Про точку опоры и смысл жизни – это понятно. А вот является ли она сама наслаждением? Ведь любовь – это не только наслаждение, но и боль. Но мы так устроены, когда молимся Богу и говорим, что любовь к Нему для нас – это высшее счастье и наслаждение. Мы забываем о боли и не подразумеваем ее. На форуме возник вопрос. Может ли душа, подсознание перепутать наслаждение от любви к Богу с наслаждением от секса? Ведь на чувственном уровне секс – это высшее наслаждение, тем более, что если у человека были неправильные ориентиры по поводу секса. Может ли от такой молитвы, что любовь к Богу – это высшее наслаждение, усугубляться вожделение? Может просто молиться, не упоминая слово «наслаждение», что любовь к Богу – это высший смысл и цель души? Хороший вопрос. Может быть, вы правы. Но хотел бы пояснить. Человеку свойственно стремиться к удовольствию и уходить от боли. Это нормально, это естественно. Но есть разные уровни наслаждения. Поросенок в корыце носом уперся, чавкает, и это для него наслаждение. Это наслаждение физическое. Есть наслаждение духовное. Человек читает книги, человек общается, человек развивает свои способности, и это тоже наслаждение. Есть наслаждение общения с людьми. Человеческая любовь, когда влюбленный испытывает невыразимое счастье, это тоже наслаждение. Есть ощущение разумности, бытия, единства, единения всей Вселенной и ощущение того, что Всевышний нас любит. И это тоже наслаждение. Поэтому есть различные уровни наслаждений, но если человек единобожник, то он понимает, что все, что родилось, должно умереть. Об этом, кстати, сказано в Бхагавад-гите. Все, что появилось, должно исчезнуть. Наслаждение – это получение, а боль – это потеря. Поэтому высшее наслаждение – оно в себя включает и приобретение, и потерю, по большому счету. То есть любовь, как высшее наслаждение, это развитие. А развитие всегда есть сочетание приобретения и потери. Ну вот смотрите, актер наслаждается ролью. Наслаждается. У него может быть роль положительной, он наслаждается. У него роль трагическая. Он должен умереть по роли, он наслаждается. Хотя внешне он радуется или страдает. Так вот, когда я говорю о том, что любовь к Богу – высшее наслаждение, я имею в виду то наслаждение, которое выходит за пределы жизни во всех ее формах. Это наслаждение актера, который счастлив, когда он страдает и плачет на сцене, и когда он радуется и веселится. То есть это не то наслаждение, которое мы привыкли таким воспринимать. Но понять, что есть высшее наслаждение, высшее счастье, которое объединяет и приобретение, и потерю, может только человек, стремящийся к единобожию и обладающий диалектическим мышлением, который может радоваться, когда он теряет, ощущая, что это уменьшение привязанности, это открывает ему единение с Богом, и в какой-то степени печалится, когда он получает, понимая, что он становится счастливее на внешнем уровне, но единение с Творцом для него затрудняется. Поэтому тот человек, который может радоваться в печали и печалиться в радости, и подняться над этими двумя эмоциями, ощущая непрерывное счастье просто от того, что он существует, я думаю, вот этот человек может понять, что такое высшее наслаждение и что любовь к Богу является высшим счастьем. Сергей Николаевич, то, что у многих церковослужителей высокого уровня сегодня есть дорогие машины, счета в банке, об этом в интернете постоянно пишут. Как вы считаете, как это опасно для церкви и для верующих людей? Наличие машин, домов, счетов в банке – это само по себе не является, с моей точки зрения, катастрофой, каким-то страшным грехом. Страшным грехом является отстаивание заблуждений, нежелание понять, чему учил Христос, когда догма важнее любви, когда служитель церкви, видя, что догмы или какие-то правила убивают в душе любовь, тем не менее отказывается от любви, идет за догмами, вот это я считаю грехом. А потом уже появляется все остальное. Когда священник выступает по телевизору и говорит о том, что добро от Бога, а зло от дьявола, и потом тот же священник, выступая по телевидению, говорит о том, что священник должен иметь минимум 5 комнат, а 6-я комната для прислуги, и что священник должен жить богато. Это выглядит как кощунство, потому что это противоречит всему тому, что утверждало православие на протяжении 2000 лет. Но я вижу главную проблему не в этом, а именно в том, что когда служитель церкви учит, что добро от Бога, а зло от дьявола, это есть типичное язычество. А человек, который не может мыслить как единобожник, человек, который мыслит как язычник, он будет обречен на духовное рабство и при такой системе языческой координат не может быть нормального государства, не может быть нормального развития и не может быть сохранения религии. Религия будет указать, что мы сейчас и видим. Поэтому, я думаю, главная беда православия и католичества не в том, что есть проблемы с формой, а главная беда в том, что утрачено содержание, в том, что основные догмы православие и католичество не имеют ничего общего с христианством. Христос говорил одно, а его последователи другое. И до сих пор его последователи не хотят пойти на мучительное изменение своих взглядов, отказ от явно языческих догм и постулатов, и не хотят реально понять, чему учил Христос. Вот это я считаю главной проблемой. Уважаемый Сергей Николаевич, спасибо большое за ваши семинары о конфликтах. Они мне очень помогают меняться. Конфликты случаются у меня реже, и я могу их скорее решать. Вы часто говорите, что на внешнем уровне недовольство и обиду надо сразу высказывать, а не заталкивать вовнутрь. что надо подбирать слова и попытаться поговорить с человеком. Это очень помогает мне в решении конфликтов и в поисках компромиссов. И я думаю, что это большое счастье, если после того, как я выслушала человека, он выслушал меня. Но как внешне решать конфликт и что надо делать, если человек не хочет вообще ничего слушать? А если я начинаю объясняться, выслушав его, или начинаю говорить о своем недовольстве, то человек сразу обрывает разговор, уходит или бросает трубку. И так каждый раз. Что делать с моими недовольствами, если у меня нет возможности их высказать? И тогда они просто накапливаются внутри. Я чувствую, что это очень мешает мне быть потом искренне в общении с этим человеком. И это несказанное висит при общении в воздухе. А если это близкий мне человек, мы часто общаемся, то это еще тяжелее. Знакомая психолог сказала мне, что в наше время технического прогресса много эмоционально недоразвитых людей. Для них разговоры о чувствах, объяснения по поводу отношений между людьми – это большой стресс. И они стараются его избегать. Особенно много таких людей среди молодежи. У многих моих знакомых такие проблемы со взрослыми детьми. Мне 50 лет. Сердечный вам спасибо и низкий поклон за ваш труд. Шопенгауэр говорил, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Вера ориентируется на любовь. Религия ориентируется на душу. Культура ориентируется на душу и на сознание. Цивилизация ориентируется на тело. Поскольку у нас сейчас во главе всего стоят деньги, материальное благополучие, то мы ориентируемся на потребности тела и на наш интеллект и рассудок. О душе мы забыли. А когда все, что не развивается, то умирает. Поэтому идет душевная деградация у людей. Тем более, что когда человеку не напоминает о нравственном поведении, а напоминает все время о материальной выгоде, то идет настоящая атрофия его чувств. Это первое. Второе. Чем слабее вера, а вера слабеет сейчас во всем мире, тем тяжелее перенести боль души. И человек уходит с этой территории на уровень сознания. Как бы ему боль он чувствует меньше. Но на уровне сознания человек становится агрессивным, и он перестает чувствовать справедливость происходящего. Он начинает внутренне бунтовать против мира. Поэтому переход от сознания, от души к сознанию – это, в принципе, переход к бесплодию, депрессиям, ну и всему тому, к психическим болезням, которые сейчас широко распространены и у молодежи, в первую очередь. Так вот, как взаимодействовать с близким человеком? Вы говорите, что невозможность высказать претензии рождает у вас проблемы, и депрессию, и все что угодно. Что такое претензия? Претензия – это и защита. Человек неразвитый обижается. Более развитый свою обиду, то есть внутреннее недовольство превращает в претензию, он высказывает ее. Еще более развитый обиду превращает в претензию, а претензию превращает в воспитание другого человека, в помощь ему, воспитание и так далее. То есть вы можете предъявлять претензии к любимому человеку, который неправильно себя ведет. А вы можете показать ему, как правильно себя вести. И это будет то же самое, только на более высоком уровне. То есть, если вам не нравится, как он себя ведет, что он, скажем, неискренний, замкнутый, дайте ему модель поведения искренности, общения, общительности. Претензиями вы никогда никого не воспитаете, потому что претензии – это есть агрессия в какой-то степени. Упреками, осуждением, недовольством и претензией вы никогда никого не воспитаете. Поэтому демонстрируйте ему правильную модель поведения, просите его, помогайте ему измениться, и насколько вы реально будете, скажем так, открытой, веселой, общительной и непробиваемо добродушной, насколько ваша модель не сломается от, скажем, его внутреннего состояния, насколько он не может на вас воздействовать, настолько он вам начнет подражать. То есть мы же с детства учимся как? Ребенок, чтобы выжить, должен кому-то подражать, в первую очередь родителям, иначе он погибнет. Вот я смотрел недавно в WhatsApp съемки китаец какой-то снимал. Идет родитель, голову наклонил, руки за спину, и за ним ребенок двухлетний то же самое копирует. Дети копируют родителей подсознательно, интуитивно, потому что это механизм выживания. И человек копирует подсознательно любого авторитетного или близкого, любимого человека. А когда близкий человек его упрекает, обвиняет, что ему остается делать? Либо в ответ обвинять, либо закрываться и не общаться. Дайте ему правильную модель поведения. Он начнет неизбежно вас копировать. Других вариантов у него нет. Поэтому реально, когда вы, если вы хотите, чтобы он был щедрым, демонстрируйте щедрость. Чтобы он был смелым, демонстрируйте смелость. На основе и смелости, и щедрости лежит что? Умение жертвовать и любовь. Вот реально почувствуйте это, и тогда ему легче будет идти за вами. Здравствуйте, дорогой Сергей Николаевич. Смотрю ваши семинары. Вопрос один. Откуда у вас только терпение и добродушие? Для меня общение даже с одной проблемной подругой в течение часа и попытки ей ненавязчиво помочь и утешить оканчиваются тем, что голова болит. Хотя в обычной жизни голова у меня практически никогда не болит. Как у вас получается быть таким добрым ко всем? Как я хорошо выгляжу, со стороны оказывается. Если бы вы прочитали то, что мне пишут, то тогда бы сказали, я точно добрый. Иногда бывает очень любопытная письма. Но понимаете, в чем дело? Все зависит от того, к чему мы стремимся. Если я стремлюсь к тому, чтобы в душе была любовь, то у меня будет один рисунок поведения. Если я стремлюсь доминировать над другими, у меня будет другой рисунок поведения. Если для меня важнее собственная значимость, один рисунок поведения. Если для меня важнее внутренняя гармония, другой. Правильная система целей помогает правильно относиться к миру, формировать характер. А правильный характер рождает правильное поведение. Ну, поверьте мне, наверное, вы все-таки выдали мне слишком большой аванс. У меня еще много проблем. Но изменения положительного характера есть. И я с удовольствием это замечаю, и я с этим с вами делюсь. Сергей Николаевич, ну и еще один вопрос о религии. Хотелось бы услышать ваше мнение. Католизм, католики и православные, если они услышат друг друга и объединятся, поможет ли это в общем христианству? Или это невозможно? Католики и православные никогда не объединятся. Католичество и православие объединиться не могут. Они могут объединиться только на уровне христианства. А на уровне католичества и православия они объединиться просто не могут. Потому что православные поклоняются духовным аспектам, католики больше материальным. А Христос учил поклоняться Богу и учил уравновешивать духовные и материальные аспекты. Поэтому для того, чтобы католики и православные объединились, они должны вернуться туда, откуда они пришли. Они должны вернуться к христианству, к пониманию учения Христа, и тогда у них не будет никаких конфликтов и никаких проблем. Тогда будет единство. А пока они не верят, они верят в Христа, но не верят в учение Христа. Они следуют своим представлениям о Христе, но не следуют учению Христа. И сейчас, пока православные и католики исходят из мнение апостолов, мнение тех, кто пытался понять учение Христа, но не исходит из самого учения. Так вот сейчас наступает то время, когда нужно, скажем так, многое пересмотреть и вернуться к истокам веры. Не к догмам, думать не о деньгах, не о политическом или экономическом значении, не о своем престиже, не о сохранении догм, а о любви и вере. Вот если вернуться православные католики к вере и к любви, тогда это объединение может наступить. Но тогда уже и католичество, и православие, по сути дела, не будет, а будет то христианство, от которого они ушли.